Глава вторая. Вторая половина октября. Йоханнесбург. Утро воскресенья началось с переполоха в доме начальника управления госбезопасности Рудлога, плавно перешедшего в переполох во дворце. Во-первых, звонок Игоря Стрелковского из Бермонта застал Тандаджи в тот самый момент, когда его супруга и матушка громко выясняли, кто же должен печь традиционные тедузские лепешки с медом в честь народного праздника Великой реки и подавать их соседям в знак расположения. Печь хотели обе, подавать никто, потому что соседи были, надо признать, препротивные, и Майло с терпением мученика разруливал конфликт, предложив женщинам разместиться на кухнях в противоположных концах дома и испечь каждой свою порцию. А разнесет угощение по соседям он сам. Уж у него-то примут и с улыбкой, и с поклонами. И даже съедят, опасаясь, что бдительность сотрудников госбезопасности простирается и на эту сферу. Прекрасно, когда у тебя есть возможность оборудовать две кухни для каждой из хозяек. Ради этого стоило уезжать из Тедуса. Во-вторых, известие о том, что четвертая принцесса стала медведицей и что на нее напал демон, не прибавило Тандаджи хорошего настроения. И он стал усиленно соображать, как донести эту новость до отдыхающей королевы после пятничного фиаско, и стоит ли сообщать заодно о роли деятельности оной принцессы. А если не сообщать, как объяснить нападение? И еще надо бы понять, остался ли жив темный, и если да, то не вынырнет ли он в Йоханнесбурге, в университете, например, где учится пятая Рудлог. Размышления были столь тяжелы, что когда матушка и жена вновь начали ругаться, определяя, кто из них какую кухню займет, Майло воздел руки к небу и поклялся шестиглазым духом Шивалой, что если сейчас в доме не настанет тишина, то он запретит им выходить из своих комнат до конца года, а сам купит себе другой дом, как и поступают приличные тедузские отцы семейств. Дамы, осознав серьезность угрозы, замолкли и вполне спокойно разошлись в разные стороны. В-третьих, королева Василина, получив с утра звонок от начальника разведуправления и узнав о том, что Полина нашлась и находится в Бермонте, но по каким-то причинам стала мохнатой и четырехлапой, мгновенно распорядилась договориться с Демьяном о визите и сообщить придворному магу, что тот должен забрать их из поместья Байдек зеркалом. Придворный маг отбывал положенный выходной, и агенты Тандаджи с ног сбились, пока не нашли его в Блакории, в доме барона фон Сьедентента, в состоянии тяжелого похмелья. Он был так хорош, что даже не мог правильно выговорить собственное имя и фамилию, хотя, признаться, и трезвый язык ломали на сочетании «Зигфрид Кляйншвицер». Пока несчастного приводили в чувство, королева несколько раз звонила Тандаджи и грозным голосом вопрошала, почему до сих пор не прибыл маг. Причина, потому что он пьян, как свинья, была признана не очень этичной для озвучивания, и пришлось срочно придумывать оправдание. В-четвертых, дворцовый люд, прознав каким-то образом, что королева со страшным и свирепым мужем возвращаются раньше срока, развил просто паническую деятельность по приведению всего, чего только можно, в идеальное состояние. В результате за пару часов дворец стал блестеть, а самые впечатлительные пили успокоительные капли и тренировались улыбаться при помощи зеркала. Попробуй не улыбнись тому, кто на твоих глазах превратил лицо самого родовитого аристократа королевства в отбивную. В-пятых, посол Тайтаны выбрал именно этот день, чтобы привезти телепортом во дворец подарок для Байдека от восхищенного эмира — кривой меч и лазурные шаровары, в которых ходили лучшие бойцы восточной страны на ежегодных боевых сабантуях, и настаивал на том, чтобы передать их лично. Так как восторга от своего срыва консорт явно не испытывал, да и времени на встречу с послом у него не имелось, пришлось разруливать ситуацию, грозящую перейти в дипломатический конфликт. В конце концов, нашлось устроившее всех решение. И меч, и штаны были торжественно отправлены в Королевский музей, а Василина втайне от мужа поблагодарила посла по телефону и пообещала обязательно посетить большой сабантуй в Тайтане на следующий год. Она очень надеялась, что надевать их Мариана не обяжет. И, наконец, сам Тандаджи тоже выдвигался в Бермонт вместе с королевской четой, понимая, что ему, скорее всего, предстоит нелегкий разговор с Байдеком. В общем, остались соседи Тедуса в этот день без медовых лепешек. Полина. В это же время в замке Бермонт просыпалась Полина Рудлок, и состояние у нее было пристранное. В голове был сумбур, события вчерашнего дня никак не хотели вспоминаться. Глаза то и дело закрывались, не позволяя сориентироваться, а во рту почему-то стоял привкус крови. А когда взгляд сфокусировался, оказалось, что поле находится в незнакомом помещении, полном чужих запахов. Не все из них, правда, были чужими, и четвертая принцесса дома Рудлок долго втягивала носом воздух, удивляясь, когда это у нее так обострился нюх. Знакомый терпкий аромат щекотал тело, и от этой щекотки хотелось растянуться, покататься по кровати, поизгибаться и порычать. Порычать? Она снова приоткрыла тяжелые веки, осматривая помещение. Комната явно дамская, нежные цвета, изящная мебель с вырезанными цветочками-лепесточками, большие окна без занавесок, растения на широких подоконниках. Полина пошевелила пальцами, и по телу пробежала легкая судорога. Почему-то очень мешали волосы, и она подняла руку поправить и замерла, разглядывая длинную, светло-русую прядь и кисть, на которой не было обручальной серебряной пары. Неужели к ней вернулась ее внешность? Или она где-то ухитрилась покрасить и нарастить волосы, а теперь не помнит об этом? Что же вчера произошло? Смутные воспоминания о приезде Демьяна в Белую обитель, о полете над Бермонтом, костре на сопке, чувство опасности, беспокойство, ужас. Картинки вертелись в мозгу, но никак не хотели становиться отчетливыми. Еще и тело кололо какими-то крошками, и Полина повернулась на бок, чтобы хоть чуть-чуть отодвинуться от неприятных ощущений. Наткнулась глазами на спящего рядом Демьяна, пискнула от неожиданности и стала медленно-медленно сползать с кровати, утягивая за собой одеяло. Вдруг пришло осознание, что она совершенно голая. Сползти удалось тихо, и принцесса обмоталась в трофейное одеяло, как в тогу, и начала отступление. Сначала надо было подойти к окну, понять, где она находится. За окном лежала заснеженная столица Бермонта, Ринсенфорс, и Пол даже разглядела крышу, на которой пряталась до своего ночного приключения. «Если ты снова попробуешь улететь», — раздался с кровати тихий низкий голос, — «я, честное слово, сейчас же поймаю и женюсь, чтобы точно больше никуда не делась». Поля фыркнула, повернулась. Демьян лежал на кровати, одетый и очень-очень сонный, взъерошенный и серьезный. И она его совершенно не боялась. Наоборот, почему-то было весело. Принцесса показала ему правую руку, с намеком повертела кистью. «Пропала при обороте», — пояснило его величество Бермонт. «Ничего, у меня есть еще». «Ты бы не вставала, Поля. У тебя сейчас состояние нестабильное». «Я ничего не помню», — сказала она хрипло и сипло, закашлялась. В глазах заплясали цветные круги, и через секунду Демьян уже был рядом, схватил, отнес обратно на кровать. «Послушай», — произнес он очень серьезно, — «Полюш, у тебя вчера был стихийный оборот, ты перекинулась в медведицу у меня на глазах, и это может снова произойти в любой момент, поэтому нельзя напрягаться, волноваться». «Хорошо, я тебе потом все расскажу, что было, а сейчас отдыхай». «Я что, теперь как ты?» Полина захихикала, подумав при этом, что ведет себя как-то неадекватно. «Как я?» — улыбнулся Бермонт, присаживаясь рядом на кровать. «Только маленькая совсем еще, почти медвежонок». «А почему?» — поинтересовалась принцесса, трогая его за руку. Не могла она удержаться, и все. «Это из-за моей крови, Нози. Ты тогда...» — Демьян погладил ее пальцы. «Наглоталась, вот и получилась реакция. Неожиданная, как ты сама». «Нози», — так он называл ее в детстве. «Ягоза, заноза». При упоминании об их встрече в его спальне Полине захотелось с головой укрыться одеялом. Опять стало стыдно. «Ты не сердишься?» — спросила она тихо и жалобно. Демьян покачал головой, нахмурился. «Нет, но сержусь из-за того, что ты улетела из обители. Полина не смеет меня больше убегать. Понятно?» «А отчего это ты раскомандовался?» — спросила она обиженно, хотя хотелось часто-часто закивать и согласиться. Особенно, когда в его голосе появлялись низкие нотки. Тогда и телу опять становилось щекотно. Но чтоб ей командовали... «Я тебе даже не невеста еще», — добавила она мстительно. «А уже должна слушаться». Болотно-зеленые глаза потемнели, но Демьян улыбнулся, погладил ее по голове. «Как была вредная, так и осталась. Выйдешь за меня, Полина». «Чтобы ты мог командовать без всяких ограничений», — проворчала принцесса. Вдруг стало чувствоваться, что и зубы не чищены, и волосы какие-то спутанные, и выглядит она, наверное, словно чучело. «Именно», — кивнул он серьезно. «Так что, будешь моей королевой?» «Да буду, буду», — пробурчала она, садясь и снова натягивая на себя одеяло. «Сам же знаешь». «Дай мне умыться, а то я всю жизнь буду вспоминать, что мне делали предложение, когда я выглядела как испуганный дикобраз. И вообще, отнеси-ка ты меня в ванную, раз мне нельзя перенапрягаться. Хочу помыться и посмотреть на себя, хоть узнаю, как выгляжу сейчас». «И кто еще кем распоряжается?» — пробормотал Демьян тихо, легко поднимая замотанную в одеяло невесту на руки. Полина улыбнулась. «Ты чего такой растерянный?» «Не ожидал, что ты сразу согласишься», — признался король Бермонта, заходя в ванную. Встал перед зеркалом, держа свою ношу на руках, и Полина завертела головой, рассматривая себя. «Ну-ка, поставь меня на пол», — скомандовала она, и Демьян послушался, но все равно придержал ее за талию. Пол глядела на себя в зеркало. Высокая, голубоглазая, на носу еле заметная горбинка. Как она переживала из-за нее в детстве, ведь ни у кого из сестер такой не было. И лицо совсем не похоже на мамино, узкое, без характерных скул. И волосы у нее не вьющиеся, а прямые. Правда, у Марины тоже были такие, а у Ангелины волны едва заметные, поэтому можно считать, что здесь Полина не выделяется. Но в целом очень неплохо. — Ты очень красивая, — сказал Демьян, встретив в зеркале ее скептический взгляд. Он был еще выше ее и гораздо шире. Плечи выглядывали даже из-за толстого одеяла. «Ты и 8 лет была хорошенькой, а сейчас просто расцвела. Ваши женщины всегда славились своей красотой». 8 лет? Я была противной», — со вздохом признала принцесса, глядя ему в глаза. «Но уже тогда поняла, что вырасту и выйду за тебя замуж, так что можешь гордиться». А потом пошли слухи, что ты хочешь жениться на Василинке, и я жутко ревновала и злилась. Даже подсунула ей как-то жабу в постель. Я 10 лет почти каждый день о тебе вспоминала. А ты удивляешься, почему согласилась. Мне кажется, я и на дело-то решилась, потому что могла тебя хоть так увидеть. — Я и забыл, что Рудлоги славятся еще и прямотой, — рассмеялся Демьян. — Эх ты! — Полина в зеркале показала ему язык. «Я тут в любви признаюсь, а он смеется. Медведь, что сказать?» «Я тоже тебя люблю, Пол», — шепнул он ей на ухо. «Не сомневайся никогда». «Это другое дело», — сказала принцесса довольно и деловито. «Тогда отворачивайся, я хочу помыться. Только не уходи, у меня куча вопросов». «Например?» Его величество отвернулся, слушая шорохи, звук полившейся воды, ее тихое «Ой!» Видимо, включила холодную. Плеск. «Так ты тоже с детства в меня влюблен?» Слова было не разобрать. Судя по звукам, она прямо под душем чистила зубы. «Жажду подробностей. Любопытно, сил нет». «Нет, конечно», — усмехнулся он. В ванной запахло каким-то мятным гелем для душа или шампунем, и Бермонт поморщился. Сильный ментол перебивал собственный запах Полины. В детстве я тебя боялся. Ты и правда была ужасной занозой, а понял 3 недели назад, когда ты улетела. Ты бы себя видел, тоже бы улетел, — отрезала она. Вот демон, а в чем это у меня волосы? В крови? Не отмыть никак. Демьян, а что же все-таки вчера было? Снова раздался звук, как будто из бутылки выдавливали шампунь. Вот гадость, щиплет! Она зашипела. Я как начинаю думать, у меня голова болит. Не думай, Полина, — сказал Бермонт с беспокойством. Потом, скоро должна твоя сестра приехать, если она уже не тут. И хотелось бы, чтобы вы поговорили. А начнешь переживать, обернешься. Ты ведь сама все расскажешь, Пол. — Угу, — ответила она угрюмо. — Вася приедет, да? — Ее Величество Василина Иоанна, — подтвердил он со смешком. — Кстати, — Поля словно что-то вспомнила. — Демьян, а что с Ангелиной? Почему не она на троне? — Я был на коронации, — осторожно произнес Бермонт, и корона выбрала Василину. А остальное тебе сестра расскажет, ладно? — Вот это да! Жаль, что я не видела, — протянула принцесса. Судя по звукам, она ожесточенно терла себя мочалкой. Демьян вдруг пожалел, что остался в ванной. Какая бы выдержка у него ни была, но знать, что она там, за стеклом, и слушать все это, а самое главное — представлять и не рваться туда, к ней, было очень трудно. Он не выдержал. Глянул в зеркало на ее силуэт за матовым пластиком, сжал кулаки. Полина что-то говорила, и Бермонт заставил себя прислушаться. Да, поболтать она всегда любила. «Я так удивилась, что здесь уже зима. У нас еще целый месяц снега точно не будет», — рассуждала принцесса. «А когда он у вас выпал?» «Вчера», — откликнулся Демьян. «Вчера?» — произнесла она странным голосом. Со скрипом скользнула руками по пластику, согнулась, и он бросился к ней, распахнул двери душа. Под льющейся водой мотала головой маленькая медведица, совершенно мокрая и обиженная. Заревела, боднула его лбом, и он, вздохнув, выключил душ, взял большое полотенце и стал ее вытирать. Стрелковский тоже поднялся рано. Набрал по телефону Тандаджи и кратко обрисовал ему ситуацию. Начальник, в тишине, прерываемой каким-то женским бормотанием, выслушал его и приказал ждать. Сейчас он сообщит о том, что принцесса нашлась ее величеству, и она обязательно захочет нанести визит. «Надо, что ли, Бермонту от управления орден выписать?» — сказал Майло на прощание с сарказмом. «Ведь он спас не только принцессу, но и нас двоих от гнева королевы». Помолчал и добавил. «Хотя насчет себя я не уверен». Завтрак прошел в одиночестве. Беспокоить Бермонта в такую рань Стрелковский не решился, а специально представленный к полковнику в помощь сотрудник охраны сообщил, что маленькая медведица тоже еще спит, и обратного оборота не было. И напарница Игоря, капитан Дробжик, жива. Над нею всю ночь работали врачи и виталисты. И что он, охранник, готов проводить полковника, куда он пожелает, так как его величество распорядился всячески угождать гостю. От экскурсии по замку Игорь отказался, и молодой Берман откланялся, сообщив, что будет ждать за дверью. Стрелковский допил кофе, на душе было пусто и вязко, и все ощущения оказались какими-то приглушенными, будто он находился за толстым слоем стекла. Ему отзвонился Тандаджи, сообщил, что визит задерживается, проблемы с придворным магом, и что пара часов свободного времени у Игоря есть. Полковник встряхнулся, вышел и попросил отвезти его к Люджини, в королевскую лечебницу. Лечебница располагалась в городе, в отдельном здании недалеко от замка, и дойти туда можно было пешком минут за 15, но его со всем уважением отговорили, усадили в машину и доставили прямо на место. Строгий и уставший хирург в паре с главным виталистом приняли полковника вежливо, подробно рассказав о состоянии напарницы, стараясь заменить медицинские термины на доступные обывателю. 17 переломов, кровоизлияние во внутренние органы, тяжелое сотрясение мозга, надорванная селезенка, баротравма, обширный ушиб буквально всего тела. Игорь слушал и сжимал зубы. И даже заверения, что жизни северянки больше ничего не угрожает, не успокоили его. Он помнил, с какой силой врезалась в Люджину смертоносная волна. И внутри все болело. Так сдавили грудь чувство вины и жалости. «Главное, что позвоночник цел и череп», — успокаивал его врач. «А остальное сшили, сложили, виталисты поправили, закрепили. Отеки уходят. Сейчас пострадавшая спит и спать будет долго. Проснется, можно решать с транспортировкой, если захотите. Но я бы рекомендовал оставить здесь. У нас очень сильное отделение виталистов. На ноги поставят». «Можно навестить ее?» — спросил Игорь Иванович, и врач покачал головой, но потом посмотрел на него и со вздохом согласился. «Там сейчас работает тройка виталистов, поэтому только из-за стекла», — предупредил он. «Отвлекать нельзя, уж извините». «Это вы извините», — сказал Игорь с неловкостью. Ему было неудобно, хирург был, очевидно, вымотан. Но очень важным оказалось увидеть, что Люджина жива. Капитан лежала в большой палате за огромным окном в стене. И у стекла, в узком, тускло освещенном коридоре, стояли несколько молодых людей в белых халатах, что-то записывали, тихо обсуждали. «Практиканты из местной маг-академии», — сообщил врач. «Выбрали специализации виталистику, наблюдают за работой опытных коллег. Давайте вот тут с края встанем, и им не помешаем, и нам все видно будет». За стеклом, вся в каких-то спицах, выглядывающих из гипса, капельницах, окруженная непонятными аппаратами с большим количеством мигающих в разном ритме разноцветных кнопок и экранов, лежала его напарница. Лицо, а он мог в этом обилии гипса и бинтов разглядеть только его, было спокойным и почти без синяков. Кожа у нее и так была белой, а сейчас выглядела почти прозрачной. Под глазами залегли тени, губы были сухими и приоткрытыми, но дышала Люджина плавно. И на экране рядом ритмично и уверенно билась линия ее сердца. По бокам и у изножья койки священно действовали три виталиста. Никак иначе Игорь не мог назвать то, что видел там. Двое, как искусные пряхи, растянули кругом от одного к другому, видимо, и даже ему, белые пульсирующие линии, идущие от тела пациентки к ладоням виталистов. И от рук их в воздух тянулись линии более тонкие, создавая грубую, словно составленную из больших треугольников, проекцию тела женщины над Люджиной. Третий медленно двигался вдоль проекции, держа над ней руки, замирая над какими-то участками, затем шагал далее. Вот он подошел к коллеге, который стоял у ног пациентки, сделал быстрое движение. И второй перехватил нити жизни, начиная медленное движение от ног к голове. «Держать не так сложно, как лечить», — тихо пояснил врач. «Они сейчас работают напрямую с аурой, а та уже, получив нужный импульс, активно заживляет повреждения. Через 2 часа их сменит вторая тройка. Когда она очнется?» — спросил Игорь, потрясенный увиденным действием. Хирург пожал плечами. «Как только организм поймет, что может работать без поддержки, здесь прогнозы бесполезны». Игорь еще немного посмотрел на работу мастеров стихии жизни и отправился обратно. Но по пути попросил завести его в ближайший храм, где принес жертву всем богам, и попросил как здоровья для напарницы, так и благословения для тех, кто лечит ее. Королева Василина прибыла только к полудню, строгая и нахмуренная, в сопровождении немного смущенного придворного мага, от которого остро чувствующие берманы тут же унюхали мощный и основательный севушный запах. Мрачного принца-консорта, напрягшегося сразу же, как они вышли из телепорта в зал, полный придворных, собравшихся приветствовать королевскую чету, и невозмутимого Тандаджи, смотрящего на окружающих с видом человека, достигшего абсолютной гармонии. Демьян встречал венценосную коллегу лично, и они расцеловались, как брат и сестра. Мариан хранил напряженное молчание и только сжимал кулаки, наблюдая за происходящим. «Расслабься, брат», — тихо сказал ему Бермонт, когда Василина прошла чуть вперед, к приветствовавшей ее королеве-матери. «Мне тоже нелегко в полную луну», — А ты еще и не тренирован. Поверь, твою женщину никто не тронет. Для берманов это невозможно. Но если ты не прекратишь глядеть вокруг с таким видом, будто готов к убийству, кто-то из моих людей может не выдержать и вызвать тебя на бой. Убери вызов из взгляда. Если бы я еще это умел, — ответил Байдек. Было видно, что ему даже говорить сложно. Просто сосредоточься на ней, а не на окружающих, — посоветовал Демьян. У тебя хотя бы есть отвлечение. Намного труднее, когда женщины нет, поверь. У нас больше всего драк во время полнолуния, поэтому и туристов пускаем неохотно. Они не понимают, что нельзя подходить к нашим женщинам, вот и случаются иногда инциденты. Или ведут себя вызывающе, шумно. Вот молодняк и срывается. «Как же вы сосуществуете с местными людьми?» — удивился Мариан, следя взглядом за супругой. Она с мягкой улыбкой слушала матушку Бермонта, леди Редьялу, с которой была знакома еще с допереворотных времен. «Мы уважаем их обычаи и нравы. Они уважают наши, брат. А иначе никак». Демьян кивнул в сторону Василины. «Пойдем, покажу вам вашу сестру». Медведица носилась во внутреннем, крытом магическим куполом дворе замка, прыгала за птичками, терлась о деревья, жевала траву. Здесь было лето, огромный двор был зелен и свеж и напоминал опушку леса с поляной перед ней. Цвели полевые цветы, качались лиственные деревья, пели птицы. Все это резко контрастировало с мрачной, готической красотой замка Бермонт, с его высокими помещениями, узкими витражными окнами, множеством звероподобных скульптур и серым камнем стен. Здесь, наверное, поместился бы целый стадион, и Василина подумала, что им в Рудлоге тоже не помешал бы такой кусочек лета. «У нас очень долгая зима», — пояснил Демьян, «поэтому почти в каждом замке Линдмора есть зимний сад. С магическими куполами мало, конечно, в основном со стеклянными, а ей в покоях скучно, грызет все, вот и привели сюда. Здесь тепло, купол защищает от холода, ну и интересно ей». «Полина?» — недоуменно позвала королева, с сомнением глядя на зверушку, лакающую из маленького прудика воду. Медведица подняла голову, повертела ей, увидела Василину и бросилась к ней. «Узнала!» Королева обрадовалась, упала на колени, стала теребить подбежавшую медведицу, чесать, гладить. Было видно, что опыт общения с медведями у нее есть. «У ее высочества первый оборот», — продолжал объяснять Бермонт. «В это время сознание, ну, примерно как у младенца. Медведица подавляет в ней взрослого человека, но это пройдет. С каждым разом поведение будет все осознанней». «А почему так произошло? У нас в семье, кроме Мариана, берманов точно не было?» — спросила Василина, поднимая глаза. «Или это из-за нашей семейной полиморфии? Пол всегда была талантливее всех в оборотах, но, насколько я знаю, в таком состоянии нельзя находиться более получаса, хотя у нее получалось и дольше. И почему медведица?» Полине надоело ласкаться, и она ткнулась носом в ногу Демьяна, внимательно обнюхала Байдека, потерлась об него и ускакала обратно в сад. «Она такая маленькая!» — задумчиво проговорила королева. Мариан, когда обернулся, был очень большим медведем. Они опять посмотрели на развалившуюся на лужайке мохнатую принцессу. Та увлеченно терла лапой нос. Бермонт улыбнулся. «Это зависит от внутренней зрелости Василина. Барон, по всей видимости, был человеком развитым и внутри, и снаружи. А Полина внутри еще ребенок. Вот и проявился такой медвежонок». Что-то такое было в его интонации, что Василина перевела взгляд на коллегу и подняла брови. Он смотрел на пол почти с умилением, достаточно странным для его обычного бесстрастного лица. Переглянулась с мужем, тот тоже это заметил. «А что касается причин оборота», — наконец продолжил Демьян, — «то это не ваше семейное свойство, а скорее наше. Но извини, я бы предпочел, чтобы сестра сама рассказала тебе об обстоятельствах произошедшего. Подожди до конца полнолуния, и все узнаешь». «Демьян, поссоримся». очень спокойно, но с металлом в голосе произнесла королева Рудлога, и Байдок с удивлением глянул на свою мягкую жену. «Не надо скрывать от меня информацию. Это все-таки моя сестра. Я благодарна, что вы нашли ее, но обстоятельства меня, признаюсь, очень смущают». «Не сердись, Ваше Величество». Демьян проследил взглядом за медведицей. «Я не собираюсь ничего скрывать. Это скорее вопрос этики. Я обещаю тебе, что все расскажу. Погостите у меня до конца полнолуния. Она может обернуться обратно в любой момент. Заодно и поговорите. Согласна?» Василина хмурилась, колебалась, бросила взгляд на мужа, и тот неохотно кивнул. «Хорошо», — сказала она. «Мне все равно нужно побеседовать с Тандаджи. Только, Демьян, никаких торжественных обедов и прочих официальных вещей. Я бы предпочла, чтобы этот визит вообще не освещался». «Конечно», — кивнул Бермонт. «Все будет по-семейному. Сейчас вам покажут ваши покои. Там есть кабинет, сможешь поработать, если будет нужда. Но прежде прошу на обед. Матушка счастлива увидеть тебя снова и хотела бы продолжить общение». Они уже выходили из внутреннего двора в замок, когда Василина спохватилась. «А что, если она обернется, пока нас не будет?» «Здесь смотрители, женщины», — успокоил ее Бермонт. «Они сразу же дадут знать, если что-то произойдет. И одежду сюда уже принесли, ну и я буду заглядывать». После обеда Василина не удержалась и еще раз зашла во внутренний двор. Там было совсем жарко, будто на юге, в летний полдень. Медвежонок Полина сладко спала на лужайке, лежа на боку и вытянув лапы, и вид у нее был самый умиротворенный. «Медведей в нашем семействе прибавилось», — сказала она со смехом Мариану. Королева уже успокоилась. Сестра на месте, жива, здорова, ну а меха лапы, кому они когда-нибудь мешали? Муж обнял ее, притянул к себе. Смотрительницы, стойко дежурившие тут же, деликатно отвернулись. «Мне кажется, на эту конкретную медведицу уже претендует другое семейство, Василек». Она скосила глаза. В низком темном окне первого этажа, выходящем во двор, виднелась высокая и мощная фигура короля Бермонта. Стало почему-то еще смешнее, и в то же время было как-то жаль коллегу. «Пойдем». Василина развернулась и зашагала ко входу во дворец. «Думаю, нас уже ждет Тандаджи». Начальник разведуправления был не один. У кабинета, предоставленного Бермонтом, стоял Стрелковский, и королева, после приезда видевшая Игоря лишь мельком, тепло поприветствовала его. Она была в хорошем настроении и, изящно опустившись в кресло, попросила рассказать, как велись поиски сестры и каким образом удалось ее найти. Говорил Игорь Иванович, и по мере его рассказа лицо ее величества принимало все более бесстрастное выражение, и только сжатая линия губ выдавала ее напряжение, да еще постепенно холодеющий воздух в кабинете. Мариан обеспокоенно поглядывал на супругу и тоже слушал. О том, что Пол вылетела с первого курса, о том, как она искала работу и попала в школу охраны, о том, как школа оказалась учреждением для взращивания воров, о ее делах, о том, что школа ликвидирована и принцессе больше ничего не угрожает, о последнем задании и о том, как Стрелковский поехал с напарницей в Бермонт и о случившемся у сопки, о темном, который чуть не убил сестру королевы, если бы не подоспевший вовремя Демьян. Игорь рассказывал сухо, без упоминания тех деталей, которые ему поведал король Бермонта, а сам в этот момент думал, как же похожа молодая королева на мать, именно сейчас, когда она растеряна, обеспокоена и зла. Он очень хорошо изучил Ирину, умел считывать ее эмоции по малейшим признакам и теперь видел те же проявления на лице ее дочери. Вот она чуть нахмурилась, вот прикрыла глаза, а сейчас выпрямилась еще сильнее, развернув плечи так, будто готова поднять гору. «Благодарю, Игорь Иванович», — ровно произнесла Василина, когда полковник замолчал. «Господин Тандаджи, почему мне не сообщили, что Полину нашли сразу, как появилась информация от этого...» Она презрительно скривила губы. «Учителя. Нам нужно было убедиться, что ее высочество действительно на месте. — объяснил невозмутимый Тидус, — «чтобы не беспокоить вас понапрасну. Тем более, что в пятницу произошел известный инцидент. Я пытался поговорить с вами». «Да, я помню», — нетерпеливо и раздраженно сказала королева. «Хорошо, спасибо вам за работу. Теперь осталось выслушать Полину и Бермонта, если он выполнит обещание. Игорь Иванович, какова вероятность, что темный остался жив?» «Его тело не нашли», — сообщил Стрелковский. «Поэтому вероятность есть. Пролом в земле очень глубокий. Туда, как мне сообщили, спускались люди Бермонта. Возможно, он и лежит где-то под обвалом почвы, но исключать то, что он смог спастись, нельзя». «Значит, нужно убедиться», — резко высказалась Василина. «Вы ведь тоже помните, что такое эта демоническая сила?» «Помню», — сдержанно подтвердил полковник. «Сделаем все возможное, Ваше Величество», — добавил Тандаджи. Она помолчала, и мужчины с некоторой опаской глядели на королеву, пытающуюся успокоиться. «Есть еще что-то, о чем я должна знать, господин Тандаджи?» Тидус поймал предупреждающий взгляд Мариана, который отчетливо говорил: «О заговорщиках ни слова». «Да, Ваше Величество». Принц-консорт заледенел и даже чуть подался вперед. «Нам стало известно, что в магическом университете, возможно, скрывается еще пара темных. Я разговаривала с ректором, и господин Свидерский сообщил, что они с коллегами пытаются вычислить их и поймать. Собственно, то, что Александр Данилович так выглядит и является частью плана. Он намеренно отсек часть своей силы, чтобы заманить демонов и уничтожить. Я распорядился об усилении охраны в университете. Тоже не успел сообщить вам. По той же причине. Простите, Ваше Величество». Начальник управления госбезопасности склонил голову. И Стрелковский, и королева, и Байдак глядели на него с беспокойством и удивлением. «Свидерскому оказать полноценную помощь», — скомандовала Василина. «Алину...» — голос ее дрогнул, совсем незаметно. «Нужно убрать из университета. Она сейчас во дворце, я поговорю с ней». «Это все, господин Тандаджи?» «Все», — сказал он после небольшой паузы и увидел, как расслабился Мариан. «Тогда вы свободны, можете возвращаться в Иоаннесбург. Господа, сделайте все возможное, чтобы избавить мою страну от темных», — говорила Василина с силой. «И я достойно вознагражу вас». «Мы это сделаем и без всякой награды, Ваше Величество», — ответил Тандаджи, и они откланялись. Стоило им выйти, Василина вскочила с кресла, нервно заходила по кабинету, остановилась у окна, пытаясь успокоиться. За стеклом шел снег, и одновременно светило солнце. Ренсенфорс был красивый, нарядный, со своими яркими цветными домами на холмах, кривыми дорогами и белоснежным покровом на крышах и улицах. И королева Рудлога некоторое время наблюдала за снующими внизу машинами, спешащими по своим делам людьми, чтобы привести мысли в порядок. «Почему Полина ничего не сказала нам?» — спросила она горько, прижимаясь к теплому телу подошедшего сзади мужа. — Спросишь у нее, — ответил Мариан, гладя жену по рукам сквозь тонкий трикотаж. Она была вся напряжена и зажата, и он развернул ее к себе, взял на руки, поднес к креслу, усадил на колени и продолжил гладить, как маленькую. — У нас всегда в семье было бесконечное доверие, Мар. — жаловалась супруга, прижимаясь к нему и вздрагивая от нервного напряжения. — А тут узнаешь, что родной человек что-то скрывал, жил двойной жизнью, да еще вляпался в преступность. Я плохая сестра, ведь 100 раз с ней разговаривала по телефону и ничего не почувствовала, не поняла. Ведь могли же уберечь, но неужели не поддержали бы, когда вылетела из института? — Вы все очень гордые. Только и ответил он. Ей, наверное, стыдно было признавать поражение. Василина завозилась, поднялась с его колен. «Надо звонить Алине», — объяснила она. «И да, ты прав. Иногда наша гордость нам мешает. Я вот знаю, что мне ответит сестра сейчас. А мне так страшно, Мариан. Ужасно страшно. Я видела, что может сделать один демон». А теперь их трое. что мы можем противопоставить им. Мама была опытнее, но и та не смогла. «Алло, Васюш, привет! Как там Полли?» Алинка была весела, голос звучал звонко и радостно. «Мы с Маринкой с утра по магазинам. Ужасно расстроились, что не застали вас. Очень хотим ее увидеть». «Да, мы во дворце буквально на 3 минуты появились, Алиш. Очень торопились. Потом все расскажу. Сейчас звоню по другому поводу». Голос королевы опять звучал уверенно и спокойно. «Ребенок, тебе сейчас нельзя возвращаться в университет. Там ловят демонов. Сама понимаешь, как это опасно. Поживешь во дворце, пока все закончится». «Демонов?» — странным голосом переспросила пятая принцесса. В трубке раздался глухой и взволнованный голос Марины, переспрашивающей у сестры, о каких демонах речь. «Ах, вот в чем дело! Василин, не сердись, но я не могу пропускать. У меня только-только стало получаться. Я буду осторожна, обещаю!» «Алина!» — резко проговорила в телефон королева. «Это не обсуждается. Тебе уже не 5 лет, и учеба не стоит твоей жизни. Останешься во дворце, это хотя бы безопасно». «Не останусь», — упрямо сообщила Алина, и Василина сжала трубку, стукнула ладонью по столу. «Сестренка, я не буду тебя уговаривать. Я могу просто приказать не выпускать тебя, даже если ты меня за это возненавидишь». «Если ты это сделаешь...» — крикнула Алина в трубку со слезами. — Я никогда с тобой не буду разговаривать и все равно сбегу. Василина, пожалуйста. В ее голосе появились умоляющие нотки. — Ну, хочешь, я буду жить во дворце, только ходить на занятия и возвращаться к вам? Там несколько тысяч студентов. Все будут учиться, а я дома сидеть. Пожалуйста. Василина сама уже чуть не плакала, беспомощно глядя на мужа. «Алиш, ну хватит реветь! Алина!» «Хорошо, но я сообщу ректору, что тебе нужна особая охрана. И после пар сразу домой, ладно?» «Васюш, не говори, пожалуйста!» Продолжала всхлипывать сестренка. «Я только-только нашла друзей. А как мы будем общаться, если они узнают, кто я? Все сразу поймут, что ко мне особое отношение. Охрану ведь не скроешь!» «Не реви, богов ради!» — жалобно сказала королева. «Я подумаю, ребенок. Подумаю. Пока говорить не буду. Но сегодня же подойдешь к Ляйншвицеру, он установит тебе сигналку на мгновенный перенос. И если что, сразу беги. Понятно?» «Спасибо!» — шмыгала носом младшая принцесса. «Спасибо большое, сестренка! Я так тебя люблю! Ты самая лучшая, самая понимающая, самая добрая и...» «Самая глупая и безвольная», — проворчала Василина в трубку. «Мы возвращаемся завтра, Алиш. Завтра и поговорим еще раз». Она положила трубку и обернулась к Мариану. «Я управляю целой страной», — сказала королева растерянно и печально, «но не могу справиться со своей семьей. Если с Алиной что-то случится, я себе этого не прощу. Была бы на моем месте Ангелина, она бы даже слова сказать не дала. Заперла и все дела. Я слишком мягкая». «Я люблю тебя именно такой», — ответил Мариан. «Василек, я прослежу, чтобы ее охраняли и защищали. И Тандаджи уже говорил об усилении охраны. Если что, запру лично, не сомневайся». Она улыбнулась, но в глазах стояли слезы. «С ужасом думаю, как буду справляться с детьми, когда они войдут в переходный возраст. Нет у меня нужной жесткости». «Для этого у тебя есть я», — спокойно произнес муж. В это же время король Бермонта, несколько подзабросивший дела за прошедшие 3 недели, встречался с главами кланов, и хотя они признавали его превосходство, разговор получался тяжелый. Иерархия в аристократии берманов была очень жесткой, и воля короля не оспаривалась. Но при этом традиция требовала уважительного отношения ко мнению линдморов и признавала за всеми равное право на высказывание своего мнения. Уважительное высказывание, конечно. А то можно и на бой нарваться, Слишком многие из присутствовавших помнили, какая тяжелая рука у нынешнего короля. Или лапа, в зависимости от формы поединка. Зал совета кланов был высок, мрачен, как и весь замок, и холоден. Единственный из всех залов он освещался свечами. Традиция, чтобы ее, и отапливался печками. По серым стенам яркими пятнами висели портреты королей династии Бермонт, а стену за монархом украшало огромное, искусно рисованное древо кланов с витиевато выписанными названиями родов. Все они вели свою родословную от хозяина лесов, но линия Бермонт была старшей, хотя ее первенство и оспаривалось регулярно в поединках. Но сейчас поединок шел словесный. «Мой король!» — почтительно говорил старый седоусый Теодор Бергстрем, глава одного из сильнейших кланов. «Прошел слух, что вы хотите взять в жены чужестранку, принцессу Рудлок. Правда ли это?» Они сидели на больших, укрытых оленями шкурами строганных стульях, за тяжелым длинным столом, в строгом соответствии с иерархией. «Правда», — кивнул Демьян хладнокровно. По сравнению с огромным Теодором он выглядел почти стройным, но тот уступил ему в трудном бою 10 лет назад, и с тех пор не было Бермана вернее, и говорить ему было позволено многое. За всю историю Бермонта всего несколько раз король брал себе женой женщину не из Берманов, продолжал Бергстрем. «И мы знаем, что иноземки очень тяжело принимали наши обычаи и с трудом вписывались в нашу среду. Не лучше ли, как мы просили, отказаться от этого брака и выбрать кого-то из наших дочерей? Любая будет счастлива быть с тобой, мой король, и станет послушной и преданной женой, которая не создаст проблем и родит столько медвежат, сколько сможет». Важно слушающие старшего Линдморы одобрительно закивали, без настойчивости, впрочем. Демьян ждал. Теодор еще не закончил говорить. «Ты знаешь, мой король», — степенно продолжил Бергстрем, «что нет сильнее уз для преданности, чем узы крови. Если ты породнишься с сильным кланом, то он перейдет под твое управление на время правления и возьмет имя Бермонт. Разве тебе не хочется этого? Кровь наших дочерей сильна, среди них нет ни красивых или глупых. Разве может какая-то чужестранка, да еще и из людей, сравниться с ними?» Он замолчал, сложил руки на столе, показывая, что закончил. «Благодарю вас, что пришли поговорить со мной», — низко и бесстрастно сказал Демьян, и берманы склонили головы, признавая силу, чувствующуюся в его голосе. «Согласен, что дочь любого из кланов достойна стать моей королевой. Однако я уже принял решение. Эта женщина из древнейшего рода потомков Красного, и к тому же она, как вы знаете, умеет принимать и нашу форму. Это позволит Бермонту заключить выгодный союз с большим и богатым Рудлогом, что поднимет благосостояние и наших людей, плюс ее сила. Вы помните легенду о том, как успокоились смертоносные бураны у нас в предгорьях, когда мой предок женился на дочери белого целителя воздуха? Красное принесет нам тепло и благословение красного воина». «Хозяин не очень-то жалует воина», — напомнил еще один Линдмор, когда Демьян замолчал. «Не осерчал бы». «Без благословения брака не будет», — пообещал Бермонт. «К тому же вы знаете, что при женитьбе главы государства на чужестранке вы можете снова попробовать свои силы на трон. Я не буду преследовать никого, если кто решится. Это традиция». «Хорошо, что ты уважаешь традиции, мой король», — удовлетворенно сказал Бергстрем, оглядывая оживившихся линдморов. «Будут славные бои». Полина перекинулась обратно только вечером, перед ужином. Смотрительницы тут же отдали ей одежду, проводили до покоев, сообщили королю. Василину известили слуги и привели ее в комнаты к сестре. «Боги, какая ты высокая!» Королева крепко обняла немного помятую четвертую принцессу, и та сжала ее в ответ, вздохнула тяжко. «Мне надо многое тебе рассказать», — сказала Полина с усилием. «Только я очень хочу есть, Васюш. И можно Демьян тоже будет присутствовать?» Ужин проходил в очень узком кругу. Два монарха, Мариан и увлеченно уплетающая огромную порцию жаркого Полли. Она собрала светлые, сильно отросшие волосы в хвост и казалась очень худенькой и угловатой, как подросток, со своими длинными руками и ногами. Второй раз за день королева слушала историю младшей сестры и теперь была гораздо спокойнее. «Я пробралась в замок за подсветкой», — говорила Полина. «И здесь наткнулась на Демьяна. Я же не знала, что ты уже королева, Васюш. Я бы не пошла, честное слово. Он не узнал меня сначала и попытался схватить». Василина бросила острый взгляд на Бермонта, обещающий серьезный разговор о том, почему он не сообщил ей о встрече с Полиной. «И я его покусала до крови. Видимо, поэтому и произошел оборот. Меня после этого 3 недели ломало, все мышцы болели, но я думала, что это из-за болезни. А потом я испугалась и улетела». «Ты только не волнуйся, Полин», — с беспокойством попросила королева, уже поставленная в известность, что может произойти и обратный оборот. «Лучше поешь, а потом расскажешь. Не ходить же голодный». Полина мотнула головой. Демьян с каменным лицом очищал терпко и сладко пахнущий мандарин. На столе вообще было много фруктов, даром, что страна северная. Но Бермонт активно торговал с эмиратами и Мальсиреной. «А потом он нашел меня в обители», — рассказывала чуть позже четвертая Рудлок. «Но я решила, что сначала надо разобраться и закончить свои дела, чтобы не подставлять под удар семью, а потом уже возвращаться». «Со школой все решено, Полин», — сообщила Василина. «Разведуправление постаралось, так что не бойся ничего». «Да сейчас меня все равно и не узнал бы никто», — легко ответила Полина. «Но это очень хорошая новость. Надо будет сказать спасибо». «Скажешь», — пообещала королева. «Будет возможность. Твое дело расследовал Стрелковский. Помнишь его? Он вернулся». «Конечно, помню», — обрадовалась Пол. «Я в детстве его просила меня стрелять научить, но он, пока мама не разрешила, не соглашался. Хороший дядька». Произошла смена блюд. Принесли десерт. Полине отрезали огромный кусок торта, а она все ела и ела, и не могла остановиться. «Я смутно помню то, что произошло, когда я прилетела на сопку», — заканчивала она свой рассказ, и голос ее немного дрожал, несмотря на показную бодрость. Видимо, за этой бойкостью и кажущимся легкомыслием принцесса пыталась спрятать стыд и страх. «Помню, что человек, который пытался меня убить, оказался магом, и что сначала его отвлекли какие-то люди, женщина и мужчина. Страшно было, ужасно. Я уж думала, больше не увижу вас. А потом пришел Демьян и спас меня». Она подняла глаза и взглянула на Бермонта. Тот посмотрел на нее и слабо, чуть заметно улыбнулся. Повисла пауза. Мариан усердно пил воду из высокого стакана. Василина подняла брови и покачала головой. «Гляжу, ты уже определился с тем, кого из сестер хочешь в жены, Демьян?» — сурово спросила она. «Определился», — согласился сын хозяина лесов, с неохотой переводя взгляд на коллегу. Полина уткнулась в тарелку и покраснела. «А ты, Пол?» — не менее серьезно обратилась королева к сестре. «Ты считаешь, что готова к замужеству? К переезду в другую страну? К чужой культуре? К детям?» «С Демьяном готова», — смущенно пробормотала четвертая принцесса. Королева вздохнула и с сомнением посмотрела на сестру, которая только-только выбралась из одной авантюры, но собиралась ввязаться в другую уже на всю жизнь. «Ты дашь свое согласие, Василина?» Почти равнодушно поинтересовался Бермонт. Только чуть сощуренные глаза да вздувшиеся мышцы на шее выдавали его напряжение. Королева думала и сердилась, что сама себя загнала в угол. Но зачем подняла эту тему? Опять она не может проявить волю в том, что касается сестер. «Мне нельзя волноваться», — кротким голосом напомнила Полли. «Не хочу спать сегодня на земле и в шкуре». Васюш. Хорошо. Сухо озвучило свое решение Ее Величество. Но, Демьян, чтобы все было по-человечески. Наша семья и так на виду, не хочется скандалов. Визит, помолвка, потом свадьба. Конечно, сестра, улыбнулся король Бермонта. Я счастлив, благодарю тебя. Обещаю, все будет прилично и правильно. Ночью, когда в замке Бермонт погасли огни, и только стражи да ночные слуги несли свою службу, а напереживавшаяся за день королева уснула в объятиях мужа, в гардеробной покоев, отведенных принцессе Полине, тихо скрипнула потайная дверь. В комнату осторожно вошел мужчина и, мягко, аккуратно ступая, чтобы не слышала охрана в коридоре, прошел в темную спальню. Девушка мерно дышала, укрывшись тяжелым одеялом, и он чуть постоял над кроватью, выдохнул тяжело, решился и скользнул к ней, прижался, прикоснулся губами к макушке, потерся о спутанные длинные волосы. Легко пробежался рукой по талии, прикрытой тонкой сорочкой, сжал кулак, практически отпрянул. Голова кружилась, тело тянулось к ней, и он почти пожалел, что пришел. Надо уходить, иначе обещание, данное Василине, точно не выполнит и напугает невесту снова. Надо уходить. Он убеждал себя и все медлил, и вдыхал ее запах, мучая себя. Но тут принцесса засопела громче, повернулась к нему, такая теплая и сонная. «Я уж думала, ты не придешь», — прошептала она ему в губы, и глаза ее блестели. «Я не смог удержаться», — покаянно шепнул он в ответ. «Завтра ты уедешь, и сколько еще ждать?» «А не нужно было соглашаться на долгие помолвки, Ваше Величество», — с упреком тихо сказала Полина. «Сам виноват. А если я за это время влюблюсь там в кого-нибудь, порасторопнее?» Она шутила, но Демьян сжал губы, схватил ее. Полли только ойкнула и прижал к себе. «Тогда я убью сначала его, потом тебя», — прорычал он ей на ухо. «Запомни, Пол». «Что за чудесного мужчину я себе выбрала?» — произнесла она с насмешкой и совсем без страха. «Не сжимай ты так, медведь ты бешеный!» Демьян не устоял, поцеловал ее прямо в смеющиеся губы, потом снова и снова, утверждая свои права, пока она не начала тяжело дышать и прижимать его к себе сильнее, и тереться об него всем своим длинным, гибким телом. И ему так хотелось посмотреть, какая она, и попробовать ее снова, и ощутить под руками ее кожу, что он застонал низко, вибрирующе, и все-таки отодвинулся, оставив на ее животе свою горячую большую ладонь. «Нельзя», — сказал он сдавленно и провел пальцами ниже, дернулся. «Полюш, как же я хочу!» «Нельзя!» Она протянула руку и погладила его по плечу. «Но просто побыть со мной ты можешь, Демьян? Просто поспим вместе!» «Ты думаешь, я смогу заснуть?» Признался он глухо. «Тогда уходи!» Рассердилась принцесса. «Уходи, и будем ждать свадьбы!» Демьян снова стиснул ее, поцеловал, чувствуя, как неумело она отзывается, и радуясь этому, буквально ликуя. Полина сердилась, уворачивалась, но не выдержала, обмякла, приоткрыла губы, и он долго-долго касался их, то сильно и напористо, изучая и обучая ее в полной тишине, прерываемой лишь вздохами. Он не смог уйти и все-таки заснул, прижимая к себе свою Рудлок. Завтра он попробует убедить Василину ускорить и помолвку, и бракосочетание. Или придется искать способы проникать по ночам во дворец в Иоаннсбурге, иначе он точно не выдержит. На следующий день после обеда королевская чета Рудлок уехала, забрав с собой вышедшую из полнолуния Полину. Она больше не оборачивалась и выглядела очень довольной, периодически улыбаясь так, будто готова захихикать. Василина поглядывала на нее, но ни о чем не спрашивала. А если бы и спросила, разве могла Пол поведать, как с утра топала по этажу стража, разыскивая пропавшего короля, и как проспавший Демьян спешно собирался, опасаясь, что кто-нибудь особо догадливый пошлет горничную заглянуть в покои к маленькой медвежьей невесте, и тогда скандала точно не избежать, как и напряжения в отношениях с Рудлогом. И как целовал он ее у потайной двери и обещал, что скоро они увидятся, и как на прощание, вежливо и почтительно провожая высоких гостей, незаметно вручил ей простенькое колечко, попросив держать постоянно при себе. — Это ориентир, — сказал он тихо. Колечко поблескивало у Полины на пальце, напоминая о серебряной обручальной паре и будущей свадьбе. Родные не ругались и не стыдили ее. С учителем проблема была решена. Что еще нужно для счастья 19-летней принцессе? Мариан Байдек. Ближе к вечеру, оставив воссоединившуюся семью, Мариан Байдек отправился в зеленое крыло. Луна отпускала его, возвращалось привычное хладнокровие. И вместе с ним желание пообщаться со слишком хитрым начальником управления госбезопасности. Тем более, что появилась важная информация. С утра в замке Бермонт состоялся разговор между Василиной и Демьяном. И пусть закончился разговор этот так, что Байдек до сих пор испытывал желание прервать род Бермонт на нынешнем короле, Тандаджи должен знать и принять меры. Демьян после завтрака пригласил их в свой кабинет и еще раз принес свои извинения за то, что не поставил королеву Рудлога в известность о появлении Полины. И Василина, величественно склонив голову, приняла их. Она вообще не умела долго сердиться, его мягкая жена. Но Мариан уже замечал, как меняется она на публике, как становится более твердой, властной. Кровь брала свое. Однако в семье, рядом с ним, Василина оставалась его маленькой и нуждающейся в заботе принцессой. И иногда маленькой и нуждающейся в поддержке королевой, к его счастью. Мариан снова вернулся мыслями к утреннему происшествию. Бермонт подробно рассказал про поиски Полины, а в конце передал слова темного о том, что ему нужна или подвеска, или кровь Рудлогов. «А можно посмотреть на подвеску?» — попросила Василина. «Хотелось бы понять, что в ней такого». «Конечно». Демьян снял цепочку с шеи, протянул ей. «Только к камню не прикасайся, это фамильная вещь, неизвестно, как на тебя среагирует». Королева Рудлога кивнула и осторожно взялась за цепочку. Камень был почти непрозрачный, блестящий жирным глянцем, и будто светился изнутри, мерцая кроваво-красными и темно-лиловыми, почти черными, как последние закатные облака на фоне наступившей ночи, прожилками. «Странно», — сказала Василина. «У меня такое ощущение, будто кто-то из семьи рядом. Очень сильная вещь». Она прикрыла глаза и вдруг дернулась. С ней вместе дернулся и Мариан. Вскочил, наблюдая, как закатываются глаза у супруги, как ее трясет. «Не трогай ее!» — резко крикнул Бермонт, и Байдек зарычал, и король зарычал в ответ, останавливая его. Но барон не сдавался, двигался вперед, к жене, преодолевая ломающий волю приказ. «Я слышу голоса!» — говорила Василина с трудом, и от ее пронизанного болью голоса Мариана выкручивала и тоже трясло. «Крики и мелодию!» Или длинный крик, который за века сложился в музыку. Был бой или война двоих, и женщина кричит. «Нет надежды! Нет! Нет надежды!» Вдруг взвизгнула, закричала оглушительно не своим голосом и заплакала, буквально завыла, словно убитая горем вдова. «Нет надежды! Нет! Нет надежды! Что же вы наделали? Как нам все исправить?» «Не смей!» — рычал Бермонт, показывая клыки. «Нельзя!» Мариан двигался вперед. Шаг, второй, пока его жена выла, раскачивалась, и камень подвески качался вместе с ней. И Демьян прыгнул на него, прижал к полу, оскалился ему в лицо. «Брат, нельзя! Верь мне, убьешь ее, если остановишь! Не вернется! надо, чтобы сама. «Ложь порождает ревность, ревность порождает ненависть», — говорила королева чужим, горьким голосом. «Ненависть порождает месть, месть порождает войну. Сколько войн вам понадобится, чтобы заполнить эту пустоту? Сколько войн принесет он, чтобы вернуться? Разве я буду с кем-то из вас вместо него? Безумцы!» Байтек уже был на грани оборота, когда Василина устала и обреченно выдохнула. «Что заперто кровью, то кровью и откроется. Так я сказала. Обед даю на века». Подвеска выпала из ее руки, и Бермонт, невероятно быстро метнувшись к королеве, подхватил фамильную реликвию и вернулся на свое место, как ни в чем не бывало. Василина с закрытыми глазами медленно падала вперед из кресла, и Мариан бросился к ней, придержал, обнял, мечтая только об одном — увести ее отсюда. Нет, сначала убить короля дружественной державы, а потом увести. «Не смотри на меня так, брат», — невозмутимо сказал Бермонт. «Я понятия не имел, что нахождение рядом с лунным глазом так подействует на нее. Мне, чтобы открылся дар прорицания, нужен настой из травы гамары и ночь в храме рядом с глазом. А тут вот как. Не рычи, я сильнее». «Говорю, не знал. Прости». «Мне хочется свернуть вам шею», — очень непочтительно признался Байдек, вглядываясь в лицо жены. Она хмурилась, ресницы дрожали, словно она пыталась открыть глаза или проснуться. «Сколько еще испытаний должна вынести его супруга? То кровь из нее сосут, то корону навязывают, то вот сейчас какие-то то ли пророчества, то ли воспоминания передают». «Это полнолуние», — усмехнулся Демьян. «А ты, солдат, не тренирован ты просто. Неси ее в покое. Сейчас вам принесут тонизирующий отвар и сладкое. Поесть ей надо хорошо, когда очнется. А я пока запишу, что услышал. Просто так камень не говорит. Значит, надо понять». Утро понедельника явно было утром покаяния Бермонта, потому что, как только Василина пришла в себя, Демьян снова явился и снова принес извинения за непредвиденный инцидент. Байдек глядел на него мрачно, и королева заметила напряжение между двумя мужчинами, насторожилась. «Мариан пересказал мне то, что я говорила». Василина сдержанно покачала головой. «Объясни мне, что это значит?» «Если учесть, что перед этим мы как раз рассуждали о том, зачем темным твоя кровь, то это может быть ответом», — озвучил свои догадки Демьян. «Чтобы что-то открыть. Осталось понять, что. Впрочем, возможно, это и не так. Я соберу совет после твоего дня рождения, сестра. Подумаем все вместе. Ты говорила про войны, но откуда они сейчас, когда мы все зависим друг от друга? Ты не помнишь еще что-нибудь? Образы, звуки, запахи?» «Я вообще ничего не помню», — сухо ответила Василина. «Ничего, зато я помню», — приободрил ее Демьян. «А если что позабуду, барон Байдек напомнит. Да, барон?» «Напомню», — сквозь зубы произнес Мариан. «У меня вообще хорошая память, ваше величество». Король Бермонта легко улыбнулся в ответ на эти слова. «У меня перед свадьбой и будут бои, ваше высочество. Не хотите поучаствовать? Там меня можно будет бить». Он дразнил его, как щенка, и принц-консорт вдруг успокоился, осознав, что ведет себя глупо. Василина смотрела встревоженно и строго, и придется ей рассказать о случившемся, просто потому, что он не сдержался снова и повел себя совсем недипломатично. «Благодарю, ваше величество», — ответил Байдек ровно. «У меня уже был один бой недавно. Боюсь, я недостоин». «Наслышан», — усмехнулся Бермонт совсем не зло. «И смею тебя уверить, брат, ты достоин». И теперь Мариан, шагая по коридору зеленого крыла, морщился, вспоминая этот разговор. Умом он прекрасно понимал, что транс Василины — случайность, и Бермонт не виноват, и нужно быть благодарным королю соседней страны за то, что не дал прервать связь с проклятым камнем. Но все существо Байдека патологически рвалось защищать жену. А как защитить от того, что не понимаешь и не можешь остановить? Остается только защищать от того, что видишь и можешь предотвратить. Тандаджи был в своем кабинете, хотя зал с сотрудниками почти опустел. Поднял голову, невозмутимо кивнул в знак приветствия. «Рад, что вы зашли, ваше высочество». «Почему меня нельзя было предупредить, Майло?» Прямо с порога, резче, чем хотелось, спросил Мариан. «И почему это было сделано таким скандальным образом? Я же убить его мог». Тедус пожал плечами. «Мы не ожидали, что вы так среагируете, ваше высочество. Да и Кембридж перегнул палку. Нужно было всего лишь, чтобы его с позором выпроводили. Скандал никак не получался, а вы сразу лицо бить. Вы уж извините, барон, но если бы мы вас предупредили, то либо вы воспрепятствовали бы, либо все равно не сыграли бы достоверно. При всем уважении, ваше высочество, вы военный, а не актер». «Да прекрати это выканье с высочеством», — раздраженно произнес Байдек. «Чего вы добивались?» «Чтобы ему поверили и раскрылись, конечно», — спокойно объяснил Тандаджи. «Но теперь-то благодаря вам, то есть тебе, сомнений даже у самого недоверчивого заговорщика не останется. Достаточно только посмотреть на лицо бедняги Кембриджа. Самый весомый аргумент». Принц-консорт нахмурился. Напоминание было неприятным. «И что дальше?» «Дальше он будет просить у вас прощения. И у тебя, и у ее величества. На празднике дня рождения королевы, например. Уговоришь выслушать?» «Что же у вас так все сложно и грубо?» — пробормотал Мариан. «Попробую, но ты должен понимать, что без последствий это не останется». «Сложно», — вздохнул Тандаджи с некоторой даже тоской. «Но это же Кембридж. Он тонко не работает, лупит самозабвенно сразу всей артиллерии, чтобы наверняка, чтобы результат точно был. Вот и получает побочные эффекты в виде переломов и прочих увечий. А к последствиям и я, и он готовы. Только вот страну обезопасим, заговорщиков посадим и на покой». «Рановато ты о покое размечтался», — оборвал его Байдек. «Есть новая информация. И, кстати, Алина отказалась оставаться во дворце, пока Свидерский не поймает своих демонов». «Да знаю уже», — печально проговорил Тедус. «Следим, охраняем, пасем. Но не обижайся, Мариан. Иногда я очень жалею, что Рудлок — такая просвещенная и цивилизованная страна. Периодически очень хочется перенести сюда некоторые строгие правила, касающиеся женщин, с моей родины. Было бы куда легче». «Но имеем то, что имеем. Давай свою информацию и будем думать». «И да», — добавил он, — «извини меня за пятницу».